do this shit until they murder me. Алло. Алло. Говорите. Елена Валерьевна, это вы? Вы кто? Марина Сергеевна меня зовут. Ни о чем не говорите. Звоню из департамента взыскания Восточного экспресс-банка. Фамилия? По поводу долга вашего. Муравьева моя фамилия. Вам чем-то помогла, да? Не надо хамить. Причина ведите себя, вы же официальный звонок осуществляете. Что вы ведете себя, как торговка рыбой на рынке? Елена Валерьевна, прекратите ваше хамство. Я пока вам еще не хамила, это вы мне хамите. Причина нахождения на задолженности. Абсолютно логичный вопрос. Почему вы позволяете себе такие причина нахождения делать, на задолженности? Что мне дала там ваша фамилия? Вы обязаны представляться в начале каждого взаимодействия. Это раз. Во-вторых, по правилам приличия, когда вы звоните людям, да вы, что? Вы сначала представляетесь. А я вам представила, что Марина Сергеевна меня зовут. Марина Сергеевна мне ни о чем не говорит. Вы должностное лицо и должны называть свою фамилию. Елена Валерьевна, давайте, наверное, уточним с того, что у нас есть определенный регламент и ваши личные ощущения. Ваши личные ощущения вы можете оставить при себе. Есть непосредственно закону, который вас обязывает в начале каждого взаимодействия называть свою фамилию, имя и отчество. Да вы что, правда, Елена Валерьевна? Правда, тогда объясните, если причину бы, нахождения если ваша бы на задолженности. Если бы вы занимались бы немножечко своим образованием, а не только тем, что хамили людям по телефону, вы бы были в курсе. Елена есть Валерьевна, причина нахождения закон, который регламентирует, или регламентирует. Я знаю, 230-й федеральный по закон. Возврату просроченной причина задолженности. Причина нахождения задолженности. Если вы его знаете, почему вы его не соблюдаете? Вы осознанно, почему вы ведете вы осознанно себя таким его образом? Не соблюдаете? Елена Валерьевна, вы прекратите, может быть, в данный момент? Нет, я не прекращу. Я причина выясняю, на каком основании вы позволяете себе нарушение 230-го федерального закона. Я у вас закона. Спрашиваю. Да мне все равно, причина что вы спрашиваете, я не должна отвечать на ваши вопросы. Да вы что, правда, Елена Валерьевна? Абсолютно. А вы знаете, что вы по 218-му федеральному закону портите себе кредитную историю? Да, знаю, и что? Я уже смирилась с этим. Знаете, как-то а почему переживу? Вы меры не предпринимаете? А может потому быть, стоит что, начать оплачивать ваши долги перед банком? Меня это не очень интересует. Что, вас не интересует долг перед банком? Испорченная кредитная история. Да? Угу. Хорошо, тогда на каком основании вы нарушаете условия кредитного договора? Вы пока еще не ответили мне на вопрос, почему вы 230-й федеральный закон нарушаете. Поэтому пока вы не ответите на мои вопросы, я на ваши Елена Валерьевна, я вам сказала, нарушения законодательства нет. Есть внутренний регламент. Если вы попросили назвать, я вам назвала фамилию, правильно? Есть федеральный закон, который четко говорит, в начале каждого взаимодействия сотрудник, который осуществляет действия по обязан представиться, правильно? Задолженности не просто представиться. Я вам представилась. А вы попросили назвать свою фамилию, я вам имя, причину нахождения на задолженности. Сейчас я предполагаю, что вы пытались скрыть свою фамилию от меня. Но вам она чем-то помогла, скажите? Конечно, я же теперь буду понимать, с кем я общаюсь, в случае чего. Замечательно. Тогда объясните, когда и каким образом вы намерены погашать ваш долг. Если вы позволите себе что-то 3000 рублей. Сегодня крайний срок, завтра. Вам? Угу. Вы слышите вообще, нет? Не, я не слышу. Или вы сами с собой разговариваете? Я с вами разговариваю, но вы же решили со мной параллельно разговаривать. Вам ее надо оплатить. Вы тоже меня сегодня, не слышите. Сегодня, крайний срок, слушаю. Завтра. Вы меня не слышите. Каким образом вы намерены вносить платежи ваши? К сожалению, для вас. Каким образом вы будете вносить оплату по вашему бубликами. Договору? 3000 рублей. Вагон бубликов вам отправляю. Встречайте. Я у вас спрашиваю про способ оплаты, а не про бублики. Так я говорю способ. А вам кредит вы спросили, каким, выдавали, каким, подождите. А мне все равно, каким, как выдавали. А вам кредит буду выдавали бубликами? Мне все равно, как выдавали, отдавать буду бубликами. Все, встречайте, выезжайте. Елена Валерьевна. К 9 вечера приедут, вы найдите кого-нибудь там, мужчин покрепче кодекса. Или там, женщин, говорит кого не жалко, том, что чтобы вы... это... Вы оформили в нашем банке кредитный договор. Я не знаю, лопаты шли. Вы взяли на себя обязательства, которые вы обязаны исполнять. Вы как раз предметом кредитования являются денежные средства, которые вы получили. Получите вы эти денежные средства в рублях. Соответственно, вы должны отдать деньги в рублях. Поэтому я прошу 3000 рублей. Когда и каким образом вы будете вносить на ваш счет? Поэтому вам необходимо будет их разгружать. У вас есть сменная одежда? Елена Валерьевна. Или вы в спортивках приходите на работу? Ваша ирония в данный момент неуместна. У вас есть проблемы с кредитом вашим, которые вы не... Ой, а я не в курсе даже, что у меня проблема есть. Кушаете, долги. Обалдеть. Ну вы же причин не называете, видимо, вы не в курсе. Может быть, вы забыли просто. Хорошо, хоть вы мне сообщили, что у меня проблема есть, а то я не, живу и не знаю. Елена Валерьевна, у вас задолженность 3000 рублей. Вам необходимо просроченную задолженность погасить по вашей кредитной карте. Вот это деньги. Но оплату вам надо в срочном порядке произвести. Много. Вы там килограмма 3 возьмите, остальное отправляйте обратно. За свой счет только. Да вы что, Елена Валерьевна, а вы в магазине давно были? Когда у вас, с какого времени бублики стояли, стоят по 1000 рублей? Вы моих бубликов еще килограмм. Не видели. Вы не знаете, что там за бублики. Они стоят... Елена Валерьевна, вы взрослый человек. Килограмм. Вы взрослый человек. Вы взяли на себя обязательства. Вы обязаны их исполнять. Шутить и веселиться. А мне кажется, в данный момент это неуместно, ваши шутки. Ой, у вас есть задолженность, знать, вы не оплачиваете ее. Вы же по регламенту живете. Если в вашем регламенте написано, что это неуместно, долг. Это не значит, что это неуместно. Причина, какую вы мне наслаждение задолженности озвучили? Какую причину? Вы мне еще не сказали, что вы сами 230-й федеральный закон нарушаете, мне тут еще пытаетесь что-то предъявить. Елена Валерьевна, я вам уже ответила на ваш вопрос. Вы можете оправдываться сколько достаточно угодно, мне не удовлетворили ваше оправдание пока еще. Это ваше личное ощущение, Елена Валерьевна. Вот ваше личное тогда дело, что вам никто не отвечает на ваши вопросы. Причина нахождения на задолженности у вас причина, в чем? Причина, по которой вы нарушаете 230-й федеральный закон. Вас 200... научили на работе или вы сами приняли Елена такое Валерьевна, волевое решение? Елена Валерьевна, 230-й федеральный закон никаким образом не нарушен. Правильно? До вы тех пор, попросили. Пока вы будете отрицать нарушение 230-го федерального закона и не признаваться в том, что вы пытались скрыть свою фамилию. Вы же попросили когда меня назвать фамилию и отчество. Я вам ее назвала, правильно? Задолженности. Вы не должны дожидаться, пока я у вас прошу. Вы обязаны, да обязаны вы в начале разговора сразу, как штык. Эй, дядя, отчиталась кто? А потом только говорить. Елена Валерьевна. Я за нее. Я вам сказала, правильно, фамилия? Но только какой после того, как я вас попросила об этом, вы хорошо, открывали а... свою фамилию. Так, Елена Валерьевна, я за еще нее. Раз. До какого момента необходимо назвать фамилию? Как только. В начале каждого взаимодействия. Алло, здравствуйте. Такая-то, такая-то. Служба такая-то. А. Должность такая-то. Компания такая-то. Угу. Я вам представилась, правильно? Нет, вы не представилась. Вы назвали свое только имя, отчество, а фамилию назвали только после того, как я вам хорошо. Сказала, что вы должны назвать. Вы уже начали говорить и о том, только что после у меня есть этого, Елена Валерьевна. Там что-то публично. Только после этого мы с вами стали разговаривать о вашем долге, правильно? Только после того, как я вам сказала, что вы должны назвать свою фамилию. А вы до этого скрывались, да еще и ходить пытались. Внимательнее, что, переслушайте. Что вам дала моя фамилия? Переслушайте разговор. Ой, да больно надо мне с вами разговоры переслушивать. Вот велика а теперь, важность. Елена Валерьевна, объясните нахождение на задолженности. А, нет. Что нет? Нет, не объясню. А что вы радуетесь, чему вы улыбаетесь? Да у меня тут веселье рядом происходит. Это ж вас там скучно. Веселье происходит? У вас задолженность по кредиту, а вы радуетесь. Да, чему радуетесь? Представляете? Мне это жить не мешает. Могу радоваться. Елена Валерьевна, вы я знаете, что в данной ситуации, находясь на просроченной задолженности, банк имеет полное право в дальнейшем передать документы на принудительное взыскание по 1005 статье Гражданского кодекса. А как же по 1005 меня принудительно взыщут? А как же с меня принудительно коллекторы взыщут? А ну расскажите-ка мне страшную сказку. Принудительно. А вы не знаете, как работают сотрудники данных организаций? Да, сказки это все, как они работают. Поназванивают, ну, попросят, дайте. Я денег. Ну, так принудительно. Вы мне угрожаете, что из правильно? Меня выбивать деньги будут, что ли? Коллекторы это не могут принудительно. Это ваше понимание данное слово звучит, ну, так правильно? А что вы имели в виду, когда говорили принудительно? Объяснитесь в таком случае. Ну а что, вы не знаете, что такое значит принудительное? Вот вы не сейчас знаете. Находитесь вы на просроченной говорите, задолженности, что вы правильно? Вы имели в виду, когда говорили, что коллекторы с меня будут взыскивать принудительно. Что я вы имели в виду? Сказала. Нет, вы ничего не сказали. Что вы... банк передаст документы на принудительное взыскание. По 1005 статье коллектором. Принудительное взыскание каким образом осуществляется? Передача документов сторонней организации либо получение Вы соответствующих документов вот и взыскивать денежные есть средства чем? Через как с меня средства могут... органы власти. Правильно, Елена Валерьевна? Как с меня могут? Вы сказали, данных организаций. Как уж на сковородке, когда вас заявили, Елена Валерьевна, банк ответственности за деятельность данных организаций не несет. И способы взыскания денежных средств выбираются непосредственно вы самими организациями. Я же вам сказала, вы барышня, не слышите? Вы еще раз. Меня Марина Сергеевна зовут. Вы хамство прекратите в данный момент, слово Елена барышня, Валерьевна. Слово барышня, оно хамское, да? Да, меня зовут Марина Сергеевна. А я хочу вы обращаться к вам, барышня, и что теперь? Барышня это что, оскорбление какое-то? Телочка, соска, Елена шура? Валерьевна. Разве я так говорю? Нет, я говорю абсолютно русское уважительное обращение к девушке, барышне. Елена Валерьевна, я с вами общаюсь. Скажите, нет, пожалуйста, как, не надо какие со мной мы так разговаривать. Нет, я буду общаться так, как считаю нужным. Давайте вы это поумерьте свою корону, поправьте, или я поправлю лопаточкой. М? Словесно, конечно. Елена Валерьевна. Да, я за нее. Ну, так добровольно что, порядке оплаты по вашему кредитному что договору вы сегодня. Имели в виду, когда говорили, что коллекторская организация будет взыскивать с меня средства. Елена Валерьевна, а вы внимательнее слушайте. Нет, вы внимательнее слушайте, что вам то, говорят. Что я внимательно. Я вам сказала, что банк в дальнейшем имеет не полное право передать документы на принудительное взыскание, правильно? Что вы имеете в виду? Я вам сказала, по 1005 статье Гражданского кодекса банк имеет полное право передать документы. Вы понимаете, что вы несете? А вы не понимаете? Что у вы говорите и что вам говорят? Установлено или нет? Елена Валерьевна, вы вообще слышите, что вам говорят? Вы пока или вы еще не ответили на мой вопрос. Информацию? Вы пока еще не ответили. А я вам говорю вопрос. Еще раз, еще что раз. Сотрудники коллекторской компании самостоятельно выбирают способы взыскания денежных средств. Как вы говорите, может быть, они вам будут звонить, может быть, они к вам приезжать будут. Ну так это разве принудительно? Как же они могут? Как они меня могут принудить звонками? Вот вы мне звоните, также, вы мне пока еще не можете. Принудительное меня... взыскание, Елена Валерьевна, банком может быть осуществлено на основании исполнительной надписи нотариуса, которую банк имеет полное право получить. Вы не знаете об этом? Да, я знаю об этом. 1 октября 2016 года. Можно было, возможно, благодаря исполнительной надписи нотариуса, осуществить взыскание, данный пункт должен быть включен в договор наш с вами. Открывайте на основании пятого пункта права и обязанности сторон. Угу. У вас указано данное условие. Да что вы врете? Я прекрасно изучала. Я не вру, открывайте договор и смотрите да, зачем внимательно. Зачем мне это нужно? Вы, если бы в пятом могли, пункте вашего кредитного договора указано соответствие. Соответствующая информация, вы бы Елена Валерьевна. Вы давно это сделали, если бы вы могли. Вы слышите меня, нет? Я говорю, что вы если бы могли, вы откроете, да, вы откроете ваш кредитный могли, договор. Вы бы это уже давно сделали. Логично? Откройте и посмотрите да вот ваш больно кредитный надо. Договор. Сейчас я буду бегать там документами, больно шуршать, надо, потому что тогда, какая-то... Тогда, Елена Валерьевна, не утверждайте то... О чем вы не знаете? Это сколько, столько, открывайте сколько пятый пункт нужно. И смотрите, открывайте а потом утверждайте. 230-й федеральный закон и читайте статью за введение в заблуждение. И читайте потом, чем чревато нарушение 230-го федерального закона. А здесь нарушений нет. Я вам так говорю еще раз. Я пятый еще пункт, раз вам права говорю, и обязанности сторон. И как, пятый пункт, какой подпункт? Давайте, чтобы я не искала. Открывайте в пятом нет, пункте. Нет, вы говорите, пятый указано, пункт, что там указано? И обязанности так, сторон. И что? Где указано, что при условии невыполнения ваших обязательств по оплате кредита банк имеет право инициировать несудебную процедуру возврата долга, получив исполнительную надпись нотариуса. Так вперед! И требовать все, полное я хочу, погашение я задолженности. Хочу исполнительную надпись нотариуса. Шуруйте. Если вы можете... То есть в добровольном можете... порядке вы нет, отказываетесь от исполнения обязательств? Давайте, давайте, все. Хорошо. Побежали к нотариусу. Учитывая ситуацию, и... Елена Валерьевна, шуршит. Что вы регулярно а правда, предоставляете ложные данные о том, что вы намерены о том, что производить оплату? Банк Восточный, сотрудники его, получают KPI. Чем дольше они разговаривают с сотрудником, тем они получают какую-то кость лишнюю от хозяина. Это правда? И поэтому вы затягиваете разговор максимально и несете всякую чушь уже несусветную, лишь бы подольше продлить разговор. Но мы сейчас посмотрим. Вы обычно меньше 20 минут не разговариваете, наверное, для того, чтобы ту самую пресловутую косточку таки отхватить. Елена Валерьевна, вы, если о чем-то пытаетесь утверждать, вы выясните наверняка. О чем-то утверждать я не пытаюсь, я это уже утверждаю. Тем более я ничего не утверждаю, я спросила у вас, это правда или неправда? Нет, это неправда. Неправда, да? Ну, тогда вешайте трубку. Конечно, нет. Если это неправда. Вы отказываетесь от исполнения обязательств? Я все отказалась давно уже. Я же вас послала. Хорошо, я вам фиксирую официальный отказ от погашения. Молодец. Всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Thank you.